Кабинет главы администрации был буквально забит открытыми виртуальными окнами. Затянутые дымом здания, разрушенные стены, разрушенные турели, стреляющие во что-то из примитивных пороховых оружий мужчины, непрерывные взрывы. Куда ни посмотри, всюду кошмарные сцены. «Восточный исправительный сектор атакует центральный!» Майдин без предисловий указал на самое большое виртуальное окно. Карта. На линии, разделяющей восточные и центральные исправительные сектора, виднелось скопление красных огоньков. Что делает охрана? Разумеется, сопротивляется. И Майдин указал пальцем на еще одно виртуальное окно. Там десяток охранников стрелял куда-то из, похоже, лазерных пистолетов. Но в таком случае беспокоиться не о чем. Даже если у них мощное оружие, все равно оно всего лишь кустарное. Против настоящего. Но они достали настоящее оружие. И Майдин показал на другое окно. Между заключенными с самодельными пороховыми ружьями виднелись люди с лазерными пистолетами в руках. «Что это значит? У нас предатели!» — выплюнул Майдин. «Кто-то из тех, кто хочет остаться, передал шайке Ангасуна оружие. И что хуже всего, они теперь сражаются против своих же бывших товарищей. Сколько их? Не знаю. Насколько могу понять, по меньшей мере 500 человек. Это... ужасно. Не слишком ли вы спокойны?» — раздраженно произнес Майдин. «Положение очень серьезное. «Это я понимаю. Но почему бунтовщиков так много?» Джин-то понимал, что даже если узнает ответ, это ничего не изменит, но не смог удержаться от вопроса. «Это...» — Майдин замялся. «Но это те, кто остался верен объединенному человечеству». «По-моему, это странно». Джин-то склонил голову на бок. «Преданность — это хорошо, но почему они должны вместе с заключенными поднимать оружие на своих товарищей?» «Да не знаю я!» — выкрикнул Майдин и вдруг резко повернул голову. «Что происходит?» Распахнув дверь, вбежала Сянгар. «Я сам еще не понимаю», — ответил Майдин. «Что, черт побери? Вы здесь пока что главный. Малость безответственно вы себя ведете, вам не кажется?» «Главный или не главный, а непонятные вещи остаются непонятными», — ответил Майдин, сверля Сянгар сердитым взглядом. «Зачем вообще Ангасун это затеял? И совершенно не понимаю, как у вас, заключенных, работает голова». «Меня с шайкой Ангасуна не равняйте!» Джин-то прокашлялся. «Я понимаю, что ситуация серьезная. Если для ее разрешения можно предпринять какие-либо совместные действия, я готов помочь». «Так говорите, как будто это не ваши проблемы», — сказала Сингар и тут же вздохнула. «Или это правда не ваши проблемы?» «Но в целом да», — ответил Джин-то. «Это проблема наземного правительства. Но, как я недавно говорил, в случае запроса мы его рассмотрим». «Запрашиваю!» — выкрикнул Майдин. «Что именно вы запрашиваете?» — деловым тоном уточнил Джин-то. «Немедленно подавите их!» «Это невозможно. Как я уже много раз говорил, космическое поместье монарха не обладает возможностями по ведению боевых действий на поверхности планеты». «Бесполезные правители!» — прорычал Майдин. Джин-то сделал вид, что не услышал. «Так что мне передать на орбиту?» «Нет, пока ничего». «Понятно. Тогда я сам сообщу», — сказал Джин-то и вызвал по своему запястному компьютеру Басройл. «Это Басройл», — раздался голос Икурьёа. «Это вице-временный монарх. На Лабнасе 2 начался бунт. Передайте временному монарху», — коротко сообщил Джин-то и повернулся к Майдину. «Не возражаете, если я буду переправлять на орбиту всю информацию, поступающую в эту комнату?» «Делайте, что хотите», — устало ответил Майдин. «Запрашиваю обмен данными», — прошептал Джин-то в запястный компьютер. «Код связи...» «Глава администрации, это пост у 28-х ворот. Старшина Кенни», — сообщила голограмма мужчины, всплыв посреди группы виртуальных окон. «Господин Дагфер просит разрешения войти в административный сектор». «Разрешение, разрешение. Я ведь уже распорядился, что он может входить в административный сектор, когда хочет. Просто сейчас это не только господин Дакфер. Все жители центрального исправительного сектора хотят перейти в административный. «Кончайте эти шутки!» – воскликнула Сюнгар. «Если так сделать, между Востоком и Западом вообще ничего не останется, и шайка Ангасуна пойдет вперед!» «Мои люди трудятся ради того, чтобы этого не произошло», – сказал Мэйдин, представительница западного исправительного сектора. «Но впустить их в административный сектор невозможно. Слишком маленькая площадь. Передайте Дакферу, что мы будем защищать стену. Поэтому он должен быть спокоен. Нет, дайте я сам ему это скажу». Прежде чем служащий администрации успел ответить, появилась голограмма будущего территориального представителя. «Я знаю площадь административного сектора, но сейчас чрезвычайная ситуация. Мы нуждаемся в срочной защите». «Нет необходимости. Бой с восточным сектором развивается в нашу пользу». «Но шальные пули залетают в жилую зону», – умоляющим тоном сказал Докфер. «Несколько человек уже погибло». «Но выйдите за пределы дальности полета шальных пуль». «И каковы эти пределы дальности?» Мэйдин растерялся. «Мы не особо стремимся там жить, всего лишь просим временного убежища». «И все-таки нет. В центральном исправительном секторе очень много места. Достаточно, чтобы избегать шальных пуль». «Ну, ничего не поделаешь». Дакфер коротко поклонился и исчез. «Понимать бы мне таких людей», – подумал Джинта и кинул взгляд на Мэйдина и Сенгар. «Это пост у 28-х ворот», – доложил другой охранник, не старшина Кенни. «Что на этот раз? Что с Кенни?» «Господин Дакфер и его люди пытаются взломать ворота». Лицо Мэйдина помрачнело. «Можете их остановить?» «Нет». «Почему?» «Выведите изображение». Открылось еще несколько виртуальных окон. Недавно делавший доклад охранник лежал весь в крови. Ворота, превратившиеся в бесформенную металлическую массу, были выбиты. Сквозь них бежали заключенные. «А люди Дакфера внезапно напали на старшину и открыли ворота. Мы держимся только в центре управления. Но сколько еще продержимся?» Под конец доклада в голосе явственно слышались слезы. «Глава администрации... это Томасов», – произнесло возникшее изображение еще одного охранника. Насколько Джинта понимал, Томасов был командиром охранников. «Что, опять небось плохие новости?» – спросил Мэйдин. «Так точно. Моих людей атакуют из центрального исправительного сектора». «Это Дакфер. Он присоединился к бунтовщикам». Лицо Мэйдина странным образом просветлело. «Что будем делать?» – спросила Сенгар. «Сенгар, немедленно возвращайся в западный исправительный сектор. Займись отправкой своих людей на корабли». Быстро начал раздавать указания Мэйдин. «Томасов, бунтовщики вошли в административный сектор. Вторую стену оборонять бессмысленно. Немедленно отступайте. Выбейте бунтовщиков из административного сектора. Затем сосредоточьте все силы на обороне третьей стены. Ваше превосходительство, граф». «Да». Джинта шагнул к Мэйдину. «Возможно ли сажать людей на корабли из западного исправительного сектора?» «Если есть причалы или лодки, то возможно. Транспортно-боевые суда могут садиться на море где угодно». «Ясно. Причалов там нет, но я вышлю катера береговой охраны. Много людей они не примут, но лодки есть лодки. Скажите вашим транспортам приводняться как можно ближе к берегу». «Хорошо». Честно говоря, Джинта взглянул на главу администрации по-новому. «Но, возможно, пока порт в безопасности, стоит направить один корабль сюда?» «Точно, будьте добры». «Значит, нас заберут первыми?» Словно не веря своим ушам, переспросила Сенгар. «Им нужны вы, фертильные женщины. Иначе им незачем было бы поднимать бунт именно сейчас. Значит, у вас высший приоритет». «Но среди персонала тоже есть женщины?» «У них здесь работа. Но, конечно, их тоже эвакуируем при первой же возможности». «Глава администрации», – дрогнувшим голосом произнесла Сенгар. «Вы на удивление хороший человек. По эту сторону стены все люди хорошие». «Но у нас нет официального разрешения на эмиграцию». «Это верно», – сказал Мэйдин и повернулся к Джинте. «Нам сейчас некогда печатать официальные разрешения. Все заключенные имеют персональные номера. Я хочу, чтобы персональные номера жителей западного исправительного сектора считались официальными разрешениями на эмиграцию. Это возможно? Никаких проблем. Определение конкретной формы иммиграционного разрешения находится в ведении иноземного правительства. «Спасибо!» Просветлев, воскликнула Сингар и выбежала из комнаты. На запястный компьютер Джинта пришел вызов. Это была Лафиль. «Мы в общих чертах понимаем ситуацию. Направляю к тебе флангового офицера-механика Самсона». «Спасибо». По правде говоря, о своих телохранителях Джинта начисто забыл. «Ты можешь оттуда давать указания транспортно-боевым судам?» «Уже. В обычное место идет один Даксос. Остальные два судна готовятся приводняться у берега западного исправительного сектора. Все верно?» «Да. Как и ожидалось от вашего высочества принцессы, безупречное решение». «Не смейся надо мной. Такое решение и ребенок способен принять. Но из-за глубины очень близко к берегу они не подойдут». «А что делать мне?» «На твое усмотрение». «Понял». Пока Джинта общался с орбитой, Мэйдин раздавал указания. «Дерьмо!» Вдруг начал ругаться он. «Что случилось? Катер береговой охраны потоплен!» «Они что, могут атаковать даже морские суда?» «Катер пошел ко второй стене, чтобы забрать морем оставшихся охранников. Там стена в одном месте раздваивается, и возле самого берега они попали в засаду. Похоже, под днищем взорвали бомбу». «Ясно. Так что, у нас больше нет лодок, чтобы грузиться на транспорты?» «Нет, еще две осталось». И тут Джинта осознал кое-что важное. Конечно, с помощью катеров береговой охраны добраться до транспортно-боевых судов можно. Но сколько уйдет времени, прежде чем погрузятся все? Сколько человек может взять катер? И какова его скорость? Немного подождите. Я свяжусь с командиром морского отделения и узнаю. С командиром морского отделения он связался сразу же. Итог оказался таким. Чтобы переправить всех людей, потребуется 10 суток. И это еще по оптимистичному прогнозу. Порт в административном секторе надо удержать любой ценой. Иначе мы не сможем эвакуироваться вовремя, сказал Джинта. Мы стараемся. Может, в западном секторе все-таки есть причал или пирс? Не должно быть. Порт только в административном секторе. А нельзя его построить? В течение 10 дней? Лучше быстрее. Невозможно, ваше превосходительство, граф. Весь инженерный департамент уже эмигрировал. Ну, попробуем все равно. Попробуйте, пожалуйста, иначе кто-то не успеет улететь. Это недопустимо. Пожалуйста, поймите, ваше превосходительство, глава администрации. Уговаривающим тоном произнес Джинта. Все вопросы, касающиеся наземного мира, решать только вам. Если люди доберутся до транспортов, потом их уже переправят в лагерь для военнопленных в целости и сохранности. Но если у них не будет способа добраться до транспортов, случится беда. Да, несколько сотен метров по морю труднее, чем несколько десятков тысяч световых лет через космос. Точнее и не скажешь. Восхитился Джинта. Так или иначе, нам остается только оборонять порт в административном секторе, да? Джинта молча кивнул, но подумал, что это довольно трудная задача. Горящие красные точки, показывающие места столкновений, виднелись по всей границе, занятой бунтовщиками области. И эта область уже подбиралась к порту. «Транспорт еще не подошел?» В голосе Маэдина послышались нотки нетерпения. «Он уже вошел в атмосферу», — ответил Джинта, который по запястному компьютеру непрерывно отслеживал положение транспортно-боевого судна. «Честно говоря, ваше превосходительство, граф, не считаете ли вы, что лучше бы этот бунт увенчался успехом?» «Почему я должен так думать?» – удивился Джинта. «Я знаю, что вам не нравилась идея о массовой эмиграции. Тем не менее, вы это делаете. На бунтовщиков я зол, но вам в каком-то смысле благодарен». «Спасибо». Про себя Джинта подумал, что это незаметно, однако вслух говорить не стал. «Если они меня скинут, и территориальным представителем станет Дакфер или Ангасун, он наверняка прикажет остановить эмиграцию. И вы будете освобождены от этого утомительного занятия». «Действительно очень удобно», — улыбнулся Джинта. Но если все жители западного исправительного сектора получили от наземного правительства разрешение на эмиграцию, то оно остается в силе даже при смене представителя. Если они выражают желание попасть на корабли, мы им отказать не можем. Даже если новые территориальные представители его отменят? Если он чего-либо не знает, то и отменить не сможет, правда? Тоже верно. А я сообщать им не обязан. Впервые на лице Мэйдина показалась искренняя улыбка. Пока они разговаривали, красные огоньки приближались к главному зданию администрации. Они вторглись уже в центральный парк к северу от здания. «Скоро нам придется уйти отсюда», — произнес Мэйдин. «В порт? Другого выхода нет. Но командовать оттуда будет трудно. Если вы в порт, то я пойду с вами. Здесь мне оставаться бессмысленно», — сказал Джинта, потом произнес в запястный компьютер. «Самсон, вы сейчас где?» «Стыдно сказать», — невнятно ответил Самсон. «До сих пор в доме. Мои люди все еще считают, что они тут в отпуске. Так что собрать их всех удалось не сразу». «В общем, идите в порт. Я тоже скоро присоединюсь». «Ясно», —